Все эти критические высказывания, эта неожиданная буря, горько удивляли Гогена. Он совершенно пал духом. Если те, кто до сих пор поддерживал его, перестали его понимать и ободрять, зачем заниматься живописью? Может быть, надо признать себя побежденным? В смятении он почти перестал работать. Подставляя свое старое тело северному ветру, он бродил по берегу бурного моря, думая свою мрачную думу. Господи, быть может, они правы, а я нет. Но все же, пусть они внимательно посмотрят на мои последние картины, и если их сердце все-таки способно чувствовать, они увидят заложенное в них смиренное страдание. Так неужели же вопль души человеческой ничего не значит? Я машинально сделал несколько этюдов, писал он Бернару, если можно назвать этюдами удары кисти в согласии с тем, что видит глаз. Но душа отсутствует и печально глядит на зияющую перед ней бездну. Бездну, в которой я вижу отчаявшуюся семью, лишенную отцовской помощи. И никого, кому я мог бы излить свое горе. С января я продал картин всего на 925 франков. В 42 года жить на это, покупать краски и прочее, тут и самому закаленному человеку станет не до работы. Я понимаю, что так не просуществуешь даже впроголодь, и не знаю, на что решиться. Попытаюсь получить какое-нибудь место в Тонкине. Может быть, там я смогу поработать спокойно, так как мне хочется. Сменить место, бежать. Гоген никогда не знал другого средства от своих бед, кроме как уехать в химерическую страну покоя. Удивительное постоянство людей, которые с первых до последних дней жизни действуют совершенно одинаково. Слепой автоматизм, родственный инстинкту, зрелый человек, ожесточенный испытаниями, обдумывающий свои неудачи на берегу Лепульдю, был похож на 9-летнего мальчугана, который отправился в путь по дорогам Орлеана с песком в привязанном к палке узелке. Хотя сам Гоген был уверен в своей практичности, он также мало был способен сделать карьеру, как и другой отверженный Ван Гог, который в эту пору боролся с безумием в убежище Сен-Реми в Провансе. Делать карьеру означает пускаться на хитрости, идти на компромиссы, стараться утвердить себя, проявлять ловкость, расчетливость шахматного игрока, передвигающего свои фигуры. Как они оба были далеки от этого, как был далек от этого Гоген. Он мечтал уехать в Тонкин, в Перу, куда угодно, лишь бы уехать. Тяжелыми шагами расхаживал он по берегу, на который обрушивались валы, ревел ветер, бушевало море. Уехать! Он был играющим своих фантазмов, фантазмов, которые порождали его творение. Он писал, он грезил, живопись тоже была для него грезой. «Нет, так просто они меня не одолеют», — писал Гоген Бернару. «Нынешний Запад прогнил, и каждый Геракл, подобно Антею, может почерпнуть новые силы, прикоснувшись к тамошней земле. А через 2 года оттуда вернешься окрепшим». Винсент в убежище Сен-Реми часто вспоминал о Гогене, с которым продолжал переписываться. Винсент горько сожалел о том, что их совместное жилье прервалось так трагически. Его тяготило окружение душевнобольных, среди которых он очутился. Он мечтал выйти из больницы, переехать куда-нибудь севернее. Почему бы им с Гогеном не попытаться снова завести общее хозяйство? Почему бы Винсенту не поехать в Британию? В начале 1890 года он задал этот вопрос своему другу. Гоген пришел в ужас. «Никогда! Винсент сумасшедший! Он покушался на мою жизнь!» Но потом Гоген стал думать, прикидывать. А вдруг ему не удастся получить место в Тонкине? Может, тогда, приняв все необходимые меры предосторожности, следует подумать о том, чтобы где-нибудь в большом городе, а не в Лепульдю, где нет врачей, устроить мастерскую вместе с Ван Гогом и Деханом. По совету Дехана Гоген предложил Винсенту Антверпен. В этом городе все благоприятные условия, жизнь такая же дешевая, как в провинции, замечательные музеи, много любителей живописи, а значит и возможных покупателей. К тому же с той поры, как его произведения вызвали некоторый интерес в Дании, Гоген был убежден, что успех придет из-за границы. Стало быть, практичному человеку следует обосноваться за пределами Франции. «Будь у меня хоть немного денег», — писал он в это самое время Шуфу, — «я бы снова начал борьбу в Копенгагене». Но Копенгаген и Антверпен он приберегал только на худой конец. Он не мог забыть о Тонкине.